Глава 1. Пробуждение. Я медленно пытался встать с кровати. Голову нещадно раскалывало, будто я пил водку литрами пару дней подряд. Глаза нормально открыть не представлялось возможным, ибо каждая попытка сопровождалась новой порцией боли в голове. При попытке использовать руки боль пришла откуда не ждали, несколько ребер и позвоночник заныли сильнее головы и отбили все желания вставать. Эх, что же вчера было-то? Статус запроса. Отказано. Так, это что сейчас было? Что за статус запроса? Статус запроса. Выполнено. Тут у меня перед глазами всплыло окошко с описанием, при этом ссылаясь на некую систему. Что удивительно, нужные понятия криво, косо, но получалось искать из самого окошка. Не знаю точно, сколько я ковырялся в такой справке, но выходило примерно следующее. Есть некая система с довольно большим информационным функционалом, и я к ней имею какое-то непосредственное отношение. Какое именно, я не знаю, ибо про меня она не выдает никаких справок, хотя по всему остальному, пожалуйста. Наигравшись с доступными материалами, я решил залечь спать. Прокручивая ту информацию, что у меня была, выходило следующее. Память у меня осталась избирательная. Я мог узнавать различные вещи, различать людей и прочее, но конкретику воспроизвести я не мог. Это было странно. Будто я еще только начал что-то осваивать, но остановился на простейших вопросах. Что касательно системы, она представляла собой некий интерфейс, который можно упорядочить и настроить под себя, базисом при этом выступали как раз окна с информацией. Загнав их в дальний угол сознания, я уснул. Просыпался я урывками. Передо мной проскакивали сообщения системы, перемежающиеся со вспышками боли и потерей сознания после приступа. Читать сообщения я не мог, в один момент я даже понадеялся на наличие логов, но этому не суждено было сбыться. Внимание! Плановая активация системы, запуск протоколов переноса с 1 по 15А. Протоколы выполнены. Синхронизация с сервером, выполнена. Базовое распределение, выполнено. Продвинутое распределение, выполнено. Подготовка окружения, выполнено. Проверка данных, выполнено. Сохранение исходных настроек, выполнено. Запуск основной программы, выполнено. Синхронизация с сервером прошла успешно. Текущая привязка, планета Земля, версия, HP 000173001. Добро пожаловать в новый дивный мир. Именно вот такую кутерьму в логах я увидел. Хотя начать стоит с того, как я очнулся. Вокруг все полыхало, я лежал в детской кроватке, а рядом с ней лежало два гуманоидных трупа без признаков жизни и очевидных на первый взгляд ранений. Встать или сделать что-то подобное у меня не выходило, поэтому я сделал единственно возможную вещь. Какую? Правильно, я начал орать. Нет, не так, орать. Через пару минут я начал задыхаться дымом, и мне стало очень не хватать воздуха. Еще через минуту я практически отключился, но тут почувствовал чьи-то руки, схватившие меня. Более я с того вечера не помнил. Очнулся я уже утром, когда надо мной начали визжать. Я заворочился и попробовал открыть глаза, что получилось с трудом. Надо мной стояла худая тетка и истошно вопила. На крик выбежал крупный мужик и завел ее в дом. Через несколько минут на улице покрикивать начал уже я, отчего меня занесли в дом. Первые 3 года своей жизни в этом мире я помню плохо, да и прошлую ту жизнь я помню урывками. Разве что позднее студенчество еще осталось в моей памяти, и до определенного момента эти знания висели мертвым грузом. Я потихоньку рос, все больше и больше сходился со своим кузеном Дадли. Жили мы в небольшом городке Литл Уингинг, у его родителей. Английский язык, который здесь был местным, я потихоньку изучал и оттачивал. Кстати говоря, в системе он отслеживался и давал плюшки к скорости чтения и точности разговора. Система после моего пробуждения сделала качественный скачок и приняла на себя огромное количество функционала. Например, отслеживание статистики, характеристик, маны, навыков и прочего. Что самое интересное, очков здоровья не было, или они не отображались в привычном мне понимании. Но вот очки маны. Это с самого начала ввело меня в ступор. С одной стороны, наличие маны – это хорошо. За ней можно следить и планировать ее использование. С другой, про магию в этом мире я ничего не знаю, как и ближайшие мои родственники. А теперь внимание. В один прекрасный день я решил полазить в системе и настройках, и выдало мне следующее. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Истинное имя. Иоганн Надлер. Титул. Нет. Уровень. 4. Специализация. Нет. 10, 40, 100. Возраст 4 года. Характеристики. Сила 3, ловкость 3, выносливость 4, интеллект 4, 12, мудрость 3, 15, удача 2, 11, мана 40 йет рек, 3 йет в минуту. Навыки. Полиглот. Ускоряет изучение языков. Языки одной группы плюс 10% к изучению за каждый известный язык в группе, начиная с продвинутого уровня. Современные языки плюс 5% за каждый известный язык, начиная с продвинутого уровня. Внимание! Пользователей языка должно быть не менее 100 тысяч. Прочие языки – до 2-5% от каждого изученного языка, начиная с продвинутого уровня. Зависит от количества разговаривающих и носителей языка. Известные языки – русский, родной, английский, средний – 12%. Парсилтанг – продвинутый – 0%. Хранитель душ – 1% – 12%. Облегчает взаимодействие с душами, плюс 2-5% удачной манипуляции с душой за уровень навыка. Аура, проводник мертвых, плюс 1-0-25% поглотить неприкаянный дух в радиусе 10 метров от вас, плюс 1-0-25% создать при этом камень душ за уровень навыка. Менталист, БУ, облегчает манипуляции с разумом, плюс 10% к эффективности умения, плюс 7-5% к развитию умения. Боевой артефактор, родовое, БУ, усиливает артефакторику, дает два направления в артефакторике бесплатно, если боевая артефакторика выбрана основным, снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, основное направление не требует очков таланта для развития. Алхимик, родовое, БУ, зельеварение получает перк алхимик, снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, перки повышают свой уровень вместе с повышением уровня навыка. Умение. Стихийный выброс, актив. 1-100% маны. Случайный положительный эффект при активации. При наличии угрозы, шанс получить умение 25%, навык 5%, улучшить имеющийся навык или умение 50%. Возможных использований 4 раза, или до исполнения 9 лет. Примечание к части. Пока что выкладываю первую часть, главы потихоньку будут расти и по возможности буду выкладывать регулярно. Работа первая, так что ногами не пинайте, ну или не по голове. Глава 2. Осознание. Примечание к части. Кав в данном случае, не ошибка, а вид украшения. Я живу в этом мире уже 10 лет. С момента осознания своей будущей роли, я успел сделать многое. Например, я побывал в коме несколько дней. Так получилось, что меня сбил пьяный водитель, когда я переходил дорогу у школьной остановки. Мне не помог даже стихийный выброс, но он смог поднять уровень хранителя душ до 4-го. До 3-го я смог прокачать, просто гуляя мимо местных достопримечательностей, больницы и кладбища. И если в больнице пока мне ничего не перепадало, то у кладбища я периодически чувствовал прилив сил. Второй раз выброс получилось совместить с прыжком с моста, когда я брал Дадли с его компанией на слабо. В итоге я прыгнул и смог получить противо, чтобы не убиться в воду. А вот Дадли сломал ногу и смотрел на меня как на говно. Я на него смотрел так же, поэтому мы через неделю помирились. Также я разобрался с системой задания и прокачки. Уровень рос эквивалентно с ростом навыков и умений, а задания давали пока что разносторонние плюшки. Например, я получил инвентарь сначала на 4 места, потом расширил его до 10. Также появилась возможность получить кав с защитой разума. Это эпическое задание я выполнял денно и ночно, не жалея живота своего. Хотя кому я говорю, просто в один момент я нашел потерянную серьгу на тротуаре на подходе к дому, и сразу после этого появилось задание «Сдать блестяшку в ломбард или отнести тете Петунье». И если за первое давали золото на виртуальный счет, то за вторым был уже этот самый кав. Выглядел он достаточно круто. Серебряная основа в виде грифона с рубиновыми когтями и глазом. В системе он выглядел так. Кав в защиты разума. Уровень артефакта – средний. Качество – необычный. Комплект младшей защиты 1-3. При ношении полного комплекта усиливает эффект всех вещей в 2 раза. Других вещей я не получал, поэтому кав одиноко лежал в инвентаре. Я немного повысил уровень, и у меня почти разблокировались те статы, что у меня были неактивны. Прирост характеристик меня мало радовал, ибо это было по 1 единичке за уровень, но с другой стороны, они росли пассивно, и сколько еще будут расти, сказать было сложно, но у встреченных взрослых в среднем было около 35, а у пары футболистов из школьной команды старших классов был перекос в сторону физических параметров, но не сильный. У взрослых спортсменов, занимающихся профессионально, профильные параметры были около 50, без отставания в других статах. Поэтому я не торопился вкладывать свободные очки куда-либо. Еще меня обрадовала система навыков. Достаточно было найти нужную книгу, которую можно выучить, и за некоторое время появлялся необходимый навык. Таким образом я выучил навыки картежник, учитель и математик, для роста собственного уровня. И если третий я взял из школьного учебника, второй – самоучитель Петунии, то первый – это была вариация на тему тысячи карточных игр. Их я прокачивал в компании того же Дадли и его дружков, в банду которого затесался на роль умника. Я резался с ними в карты, иногда объяснял математику, и иногда бегал за остальной компанией, догоняя жертву. Последних иногда выбирал я, по сводным характеристикам, полученным от наблюдения. Его я, кстати, получил случайно, пытаясь оценить жизнеспособность одной из жертв. Остальные тряслись в это время за моей спиной, но когда я вынес свой положительный вердикт, успокоились и пошли по домам. Родители этой нашей жертвы попытались обратиться в полицию, но слишком большой сумбур в показаниях с некоторым количеством несостыковок разрушили все его попытки докопаться до нас. Да что там говорить, он не смог даже вспомнить, кто его избивал, а из других учеников или взрослых никто нас не видел. После такого стечения обстоятельств нас стали считать бандой и обходили стороной. Но всему приходит свое время. На свой 10-й день рождения Дадли вылетел с горки в аквапарке на плитку на очень даже хорошей скорости. А так как масса у него была вполне себе даже канонная, то он одну плитку даже расколол, а сам сломал руку в двух местах и ногу. Я тогда еще удивлялся, как он вообще выжил после такого, но 3 месяца после этого он передвигался только по дому. Когда началась учеба в младшей школе, мои навыки в математике и учительстве подскочили как на дрожжах, пока Дадли не вернулся в школу. Вернон и Петунья относились ко мне, странно. Если Петунья меня недолюбливала, то Вернон относился ровно. Сложно, видите ли, судить материалисту о чем-то, что не видел своими глазами. А моей магии Вернон в упор не видел, да и я старался не показывать. Из-за этого, а также моих дружеских отношениях с Дадли, Петунья относилась ко мне с подозрением, но больших препон не чинила. С домашней библиотекой я разобрался почти полностью. Это в основном была художественная литература, да подборка рекламных журналов про дрели и книг по ведению хозяйства. Полезных для себя навыков я не нашел, а литературу потихоньку почитывал в свободное время. Навыки я, кстати, изучать не стал, так как каждый изученный по книге навык увеличивал время изучения дальнейших навыков, что было неприятно. К тому же, все навыки, достигшие 25 уровня, требовали книгу навыка или вложение таланта в свое дальнейшее развитие. Моим итогом к 11-му дню рождения стали следующие характеристики. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Истинное имя. Иоганн Адлер. Титул. Нет. Уровень. 9. Специализация. Нет. 10. 40. 100. Возраст. 10 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сила 9, ловкость 10, выносливость 9, интеллект 12, мудрость 15, удача 11, мана 120 ед, рек 15 ед в минуту. Навыки. Полиглот. Ускоряет изучение языков. Языки одной группы, плюс 10% к изучению за каждый известный язык в группе, начиная с продвинутого уровня. Современные языки, плюс 5% за каждый известный язык, начиная с продвинутого уровня. Внимание! Пользователей языка должно быть не менее 100 тысяч. Прочие языки – до 2-5% от каждого изученного языка, начиная с продвинутого уровня. Зависит от количества разговаривающих и носителей языка. Известные языки – русский, родной, английский, продвинутый – 2%. Парсилтанг – продвинутый – 0%. Менталист Пу – облегчает манипуляции с разумом, плюс 10% к эффективности умения – плюс 7-5% к развитию умения. Боевой артефактор, родовое, БУ, усиливает артефакторику, дает 2 направления в артефакторике бесплатно, если боевая артефакторика выбрана основным, снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, основное направление не требует очков таланта для развития. Алхимик, родовое, БУ. Зельеварение получает перк-алхимик, снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, перки повышают свой уровень вместе с повышением уровня навыка до уровня навыка. Хранитель душ, 4-18%, облегчает взаимодействие с душами, плюс 2-5% удачной манипуляции с душой за уровень навыка. Аура, проводник мертвых, плюс 1-0-25% поглотить неприкаянный дух в радиусе 10 метров от вас, плюс 1-0-25% создать при этом камень душ за уровень навыка. Картежник, 25-0%, повышает удачу и ловкость при игре в карты на 0-5% за каждый уровень навыка, дает умение смухлевать. Внимание! Для дальнейшего развития навыка необходима книга навыков, или талант. Математик, 25-0%, облегчает различные расчеты простого порядка. Внимание! Для дальнейшего развития навыка необходима книга навыков, или талант. Учитель, 25-0%, дает возможность ускорять развитие навыка или умения у другого существа, если этот навык или умение есть у вас. Неприменимо, если навык или умение цели хотя бы в половину слабее, чем у вас. Внимание! Для дальнейшего развития навыка необходима книга навыков, или талант. Наблюдение, 12-14%, позволяет опознать название, уровень и характеристики объекта равного или меньшего уровня навыка. Умение. Смухлевать, 5-54%. Позволяет получить выигрышную комбинацию в карточной игре. Дает 2-5% шанс на удачную манипуляцию за каждый уровень умения и навыка картежник. Противо 1-0%. Заклинание малой защиты. Дает защиту от большинства физических повреждений и от большинства базовых заклинаний. Вот такие данные у меня были перед моим днем рождения. Наблюдение я качал не так долго, как остальное, но почти постоянно оценивал все, что попадалось на глаза. Обычно при удачной оценке, я получал по 2% навыка, в некоторых случаях больше. У меня, кстати, получилось оценить статы Дадли. До его попадания в больницу они выглядели вот так. Имя. Дадли Вернан Дурсль. Истинное имя. Недоступно. Титул. Нет. Уровень. 8. Специализация. Нет. 10. 40. 100. Возраст. 10 лет. Характеристики. Раса. Человек. Сквип. Сила 12, ловкость 7, выносливость 8, интеллект 7, мудрость 5, удача 4, мана 35 йет, рек 2-5 йет в минуту. Они были достаточно логичными, ибо были вполне сопоставимы с остальной компанией, за исключением, пожалуй, выносливости. Разумеется, у остальных она была выше, а вот Дадли за собой не следил от слова совсем. Насчет моих интеллекта и мудрости, они потихоньку восстанавливались от занятий с остальной компанией, а удача, во время игры в карты. Во время дня рождения Дадли тот был не столь капризным, как обычно, что заставило меня им заинтересоваться. В принципе, он оставался капризным ребенком, и я думал от него отстать, если бы не одно «но». Ему пришло характерное письмо из Хогвартса. Что после этого началось? Сам толстяк впал в ступор, а Вернан полдня откачивал петунью. Понятное дело, что на меня потом смотрели как на опасное животное, которое может схарчить всех в радиусе десятка миль за один вечер и не подавиться, но ничего не делали. Кстати, после этого Дадли стал магом и подрастил интеллект и мудрость до 8. Мне, кстати говоря, тоже пришло письмо, и я даже смог его открыть первым и прочитать, поэтому кроме зубовного скрежета со стороны приемных родителей я ничего не слышал. В мое 11-летнее они по-прежнему меня сверлили подозрительными взглядами, хотя кузен отошел от того состояния только к этому времени. В 9 утра, после отъезда Вернана на работу, в дверь негромко постучали. «Кого там еще принесло?» Ворча, подошла к двери Петунья и открыла ее, после чего резко побледнела. «Здравствуйте, могу ли я увидеть Петунью или Вернана Дурсль? Кто вы?» Заплетающимся языком проговорила Петунья. «Простите, где мои манеры?» «Профессор Минерва МакГонагалл, из школы чародейства и волшебства Хогвартс. А вы, я полагаю, Петунья Дурсль?» Спросила Маккошка. «Можно войти?» «Да-да, пожалуйста», проговорила мертвенно-бледная Петунья и повела гостью в гостиную. Я в это время с интересом наблюдал за ними из чулана под лестницей, где у меня с недавнего времени была спальня. «Вы что-то хотели?» профессор?» – спросила Петунья. «Да, я бы хотела сопроводить Дадли Дурсли и Гарри Поттера за покупками перед школой. Они ведь получили наши письма о зачислении на первый год обучения?» «Да, получили. Но я не хочу, чтобы мой Дадли учился этому вашему волшебству. Я уже потеряла сестру из-за вас. Сочувствую вашей утрате. Мисс Эванс была и для меня большой потерей. Этой ведьме туда была самая дорога», — возопила Петунья после нескольких секунд возмущенного молчания. «Вот тут я начал понимать, в какой незамутненной ярости находится моя тетка. Вот же ж, плохо дело», — успел подумать я, а Петунья в это время уже продолжала. «Я всю жизнь ненавидела свою сестру, а когда у нее появился сынок от этого золотого мальчика Поттера, так я вообще от нее отреклась. Была еще у меня надежда. Вы ведь понимаете всю тяжесть вашего решения, миссис Дурсли, или вы забыли, зачем мы обучаем всех потенциальных магов? Я все прекрасно помню. Вы берете нормальных людей и делаете их странными, а потом они съезжают с катушек и начинают убивать всех подряд», — бушевала Петунья, в то время как МакГонагалл пристально наблюдала за этим действом. Под конец фразы она начала разочаровываться в чем-то, а я заметил, как у обзорной щели каморки появилась светлая шевелюра. «Я вижу», — сухо ответила на спич МакКошка, — «вы желаете рискнуть не только будущим ребенка, но и жизнями и здоровьем его окружающих. Вы ведь в курсе, что бывает с такими детьми?» Посмотрела она выжидающе на миссис Дурсль. «И знать не хочу. Всяко лучше, он останется живым и нормальным. Так вот, даже если он останется живым, нормальным ему уже не быть. Необученные дети обычно заканчивают свой путь либо в тюрьме, либо в больнице. Вы такое будущее желаете своему ребенку? Для Дадли я желаю нормальной жизни, а не вашей. А что до Поттера? Мама, ты собираешься отдать Гарри им? Тьфу ты, блин, напугал. Я уже успел забыть о присутствии Дадли, но он напомнил о себе так ярко, что я аж вздрогнул от его вопроса. Да, дорогой мой, попыталась она перейти на мягкий тон, нам будет намного лучше без него, но ведь он мой кузен. Мальчик мой, он не был твоим кузеном, как и у меня никогда не было сестры по фамилии Поттер. Как вы смеете так говорить? Начала закипать МакКошка. Лили Поттер была великой женщиной, вот именно что была. Где она и ее муж, когда они так нужны ее сыну? Их нет, они мертвы, и во всем виноваты вы все. Когда Петунья выдохлась, Минерва несколько минут буравила ее взглядом, едва сдерживаясь от каких-то действий. Петунья же пыталась отдышаться, а додлежался к ней, что-то шепча. «Где Гарри?» «Последнее, что спросила Минерва». Глава 3. Поход за покупками. В конечном счете, МакКошка меня забрала и поселила в Хогвартсе на первые несколько дней. Дамблдора я не застал, так как он был на очередной магической конференции в Европе. А вот с призраками поговорить удалось, только ничего дельного я не смог выяснить. Хотя пару нычек с книгами я был не против найти, да. Циркулируя между кабинетом МакГонагалл и кухней, мне показали призраки, они же сделали внушение Пивзу, я попутно исследовал соседние коридоры. Я совершенно забыл упомянуть, что у меня имелся аналог карты. Это была область интерфейса, в которой сначала надо было создать закладку для определенной местности, и только потом наносить туда исследуемую область. Изначально я практиковался на своей комнате и доме в Литл Уингинге, и лишь потом удалось овладеть этим на должном уровне. И пока МакКошка решала вопросы с моими бывшими приемными родителями, я посмотрел ее статы. Имя. Минерва МакГонагалл. Истинное имя. Нет. Титул. Нет. Уровень. 125. Специализация. Мастер трансфигурации. Тотемный анимаг. Ментор. Возраст. 55 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сила 30. Ловкость 40. Выносливость 42. Интеллект 55. Мудрость 47. Удача 26. Мана. 550 ЕТ-рек. 71 ЕТ. В минуту. Навыки развернуть. Навыки были достаточно интересны. Это была максимально раскачанная трансфигурация, на среднем уровне, артефакторика, дуэли, математика и, как ни странно, управление, а вот остальные не были развиты выше первого капа. Специализации для меня были интересны, мастер трансфигурации давал прирост в 50% к регенерации маны и уменьшал стоимость применения заклинаний трансфигурации до 22,5% связанных с ними. Тотемный анимаг облегчал вчетверо освоение анимагической формы, но оставлял ее только одну, не больше. В кабинете МакГонагалл я обнаружил книгу навыка по трансфигурации, базовую методичку по использованию заклинаний данной школы, В системе это отображалось именно школой, я стал изучать это направление. Прогресс шел медленно, целых 7 дней. Поэтому, когда Маккошка сказала, что нашла мне комнату в жилом квартале Лондона, я не поверил своим ушам. Мало того, что меня фактически забрали силой, заставили от меня отречься, так еще и спихивают в неизвестном направлении. Как оказалось, меня отправили в дом к Тонксам. Мол, они тебе родственники, от которых отреклись, но ты их слушайся, плохого они не посоветуют. Учитывая, что Нимфодора с мужем по канону погибла в молодом возрасте, оставив месячного ребенка, инстинктов самосохранения и продолжения рода тут по минимуму. С самими Тонксами отношения сложились в целом неплохие. Андромеда натаскивала меня по традициям и прочему, выдав мне соответствующее руководство, которое преобразовывалось в навык 2 недели. С другой стороны, я получил 10-й уровень и мучительно выбирал специальность. Среди прочих вариантов выделялись 2 позиции. Духовный наставник облегчает развитие всех духовных дисциплин в 2 раза. Позволяет обучать духовным дисциплинам без необходимых навыков у цели. Ментор. Модификатор для навыка учитель для развития и применения Х3. За каждый уровень навыка добавляется дополнительная шкала изучения книг навыков, умения и снижается время изучения на 1 порядок. Остальное было неприменимо, на мой взгляд, к магическому миру от слова «нафига», ведь какой мне прок от повышения ловкости и удачи в карточной игре, или углубленный анализ вероятностей? Нет, будь я тактиком, который сам ничего не делает и другим не дает, только тогда, может быть, я бы еще подумал. Хоть канон уже серьезно подвинулся в степной закат, насчет себя иллюзий я не строил. Окунуться в первостатейный навоз придется по самую маковку, и хорошо, если я вообще из него теперь выплыву. Поэтому после долгих раздумий я взял ментора, ибо чем больше знаний я успею получить, тем проще мне будет выжить. А если я еще смогу сколотить вокруг себя банду, как в свое время сделал Дадли, то их надо будет обучать не меньше того, что знаю сам. В общем, намечался непочатый фронт работ. Я очень обрадовался открытию 2-го потока изучения, и теперь у меня изучались навыки по зельям и методичка по трансфигурации. Из боевого и дуэльного арсенала мне пока ничего не давали. Дуэльный кодекс, к слову, оказался обычной книгой, и учить его пришлось обычными методами. 16 августа мы направились на Косую Аллею покупать необходимое к 1-му курсу. Что интересно, про ключик от моего сейфа я ничего так и не узнал. Главное, что по адресным вывескам я запомнил адрес бара, около которого мы входили, и сделал себе пометку до начала учебного года попасть в Гринготтс. Мантии и ингредиенты получилось купить без проволочек. Интересно, что они имели градацию по качеству. В магазине мадам Малкин были вещи обычного качества, и только парадные мантии были необычного качества. Ингредиенты были в магазине до редкого качества, но и стоили те порой десятки и сотни галеонов. Интересно, а здесь есть легендарные материалы? И вот я стою перед магазином Оливандера, и меня охватил мандраж, так как те палочки, что лежали на витрине, моей оценке не поддавались. У Тонксов, кстати, оценить палочки получилось, но тут, либо это качественная иллюзия, либо они экранированы от моего взора. «Приветствую вас, миледи», — обратился к Андромеде Оливандер. «Как только мы зашли, виноградная лоза и жила дракона, 15 дюймов. Как поживает ваша дочь?» «Хорошо, благодарю. Мы пришли подобрать палочку этому юноше. Хм, Гарри Поттер, я полагаю. Красное дерево и жила дракона 11 дюймов у отца, и его с волосом единорога 10 с четвертью дюйма у матери. Жаль, очень жаль. Какой рукой предпочитаете колдовать?» — спросил Оливандер, выжидающий, взглянув на меня. «Правый, сэр». После каноничного измерения последовал совсем неканоничный вопрос. «Как вы думаете, молодой человек, здесь есть ваша палочка?» «Не знаю, сэр. Разве не палочка выбирает своего хозяина?» «Это так. Я предлагаю почувствовать свою палочку самостоятельно. У сына своих родителей должно получиться». На этих словах Оливандер показал на стеллажи с палочками. Повинуясь его указаниям, я пошел вдоль них. В этот раз опознавание работало исправно, и помимо сердцевины и дерева указывало совместимость. В справке она описывалась как предрасположенность к определенному волшебнику и максимальная эффективность манипуляции такой палочкой. В конце 1-х стеллажей я наткнулся на свою палочку, бук и перо феникса. После того, как я выбрал палочку, для сравнения Оливандер принес еще несколько, но по сравнению со 130% совместимостью против 90% у ближайшей преследовательницы моя палочка была несравненна. Отклика ни одна из принесенных палочек не дала, а выбранная мной, дыхнула пламенем, просадив запас маны до неприлично низких значений. Хм, интересно, очень интересно. Вам, молодой человек, уготованы великие дела. Гаррик, я вас умоляю, нам не нужны очередные потрясения, с улыбкой сказала Андромеда. Молодому человеку еще следует многому научиться. Все великие люди когда-то учились, но менее великими они от этого не становились, с такой же улыбкой ответила Ливандер, принимая деньги за палочку. Пойдем, Гарри, тебе ведь еще нужен фамильяр, помнишь? До свидания, с вежливой улыбкой сказал я волшебнику, на немного ватных ногах выходя из магазина. Гарри, ты в порядке? Осведомилась Андромеда, я впервые вижу такую реакцию палочки. Да, тетя, я в порядке, я бы не отказался от мороженого. Сначала фамильяр, пойдем, выберем тебе кого-нибудь. В волшебном зверинце мне приглянулся роскошный черный ворон, после покупки которого мы пошли есть мороженое у Фортескью. Я заметил интересный эффект, во время еды регенерация маны подскакивала в 2-3 раза, что было очень приятно. За неспешным разговором тетя пыталась выпытать у меня мои предпочтения, о чем я не преминул высказать о предпочтении к зельям и боевой магии. Когда она услышала о последнем, то снисходительно усмехнулась и поведала о моем юном возрасте. «Скажи мне, Гарри, на какой факультет ты хочешь поступить?» «Я не знаю, тетя». «А что это за факультеты?» «Их всего 4. Самые хитрые и родовитые обычно учатся на Слизерине, храбрецы, на Гриффиндоре, для умных, Ривенкла, а Хаффлпафф, для трудолюбивых». «А на каком факультете были мои родители?» «Твои родители учились на Гриффиндоре. Маглорожденная Лили Эванс и наследник древнего рода Джеймс Поттер. Храбрец до мозга костей, так что неудивительным было его попадание на Гриффиндор. А вы на каком факультете учились, Слизерин? Для выходцев из чистокровных родов самое место, я тебе скажу. Не каждому там будут рады. А другие факультеты? На Хаффлпаффе училась твоя кузина, Дора, она рассказать сможет лучше меня. А про Ривенкла могу сказать, что там учатся умные одиночки, да и только». За таким неспешным разговором мы завершили свои дела на Косой Аллее и переместились домой. От нечего делать я в тот же день решил дальше изучить систему. Удобство ее настройки под себя я оценил по достоинству, когда разгребал логи произошедшего за день. Перед входом в лавку Элливандера, например, я не мог распознать палочки из-за неизвестного заклинания. По моим здравым, надеюсь, предположением это была добротная иллюзия. А вот в функционале я обнаружил аукционный помощь, после чего мне выскочило такое сообщение. Внимание! Вы открыли аукцион. Награда. Открыты разделы по магии, физическому развитию, общему развитию, предметам, разному. Получено 600 кристаллов. Вы полностью раскрыли функционал системы. Открыт новый раздел аукциона, знаки отличия. Открыта новая валюта, монеты душ. Получено 1500 кристаллов, 5 монет душ. В аукционе я обнаружил только открытые разделы, но в копании в нем техник по той же чакре я не нашел. А вот учебники по разным магическим дисциплинам, заклинаниям и прочему, знакомым мне по Поттериане, тут были. Особняком для меня стоял раздел предметы, чего там только не было, начиная от алхимических ингредиентов и котлов, заканчивая 2 килограммами адамантия. Последний, правда, стоил по 950 тысяч кристаллов за 100 грамм, но обильное слюнотечение вызывало однозначно. По знакомым мне ингредиентам я примерно выяснил курс кристаллов к галеонам, где-то 90-95 галеонов к 1 кристаллу. Монеты душ были отдельной валютой, и их конвертация была в 1000 кристаллов. Но вот обратной конвертации не было, что наводило на мысли о нужности этих монеток, хотя товаров на аукционе я за них не находил. Но после всего этого меня ждало разочарование. Хоть у меня и был доступ ко многим ресурсам, навыкам и прочему, многим я воспользоваться не мог. Для серьезных навыков нужны были сразу несколько сопутствующих. Для базовой артефакторики, например, надо было иметь раскачанные зелья, ритуалистику и трансфигурацию хотя бы до 25, а для ритуалистики нужна была нумерология и руны на те же 25. Перк нумерологии у меня был в математике и засчитывался в требования. Снаряжение же для меня было по большей части бесполезным, так как было с уклоном в тяжелую броню и с крупными ограничениями. Подходящих под мой уровень там даже концентраторов не было без штрафов. Но все это еще накрывалось другим,

После прохождения по аллее я заметил увеличение прокачки некоторых своих навыков и статов. Например, с выносливостью было все понятно, мне пришлось долго эту самую выносливость качать. А вот скачок интеллекта на 2 пункта и 1 уровень к хранителю душ давали подозрение, что я неосознанно поглотил душу или может даже несколько. Забавно, но никаких записей в логах про использование хранителя я не увидел. Глава 4. Прибытие. До конца августа я все же выучил основы этикета и дуэльный кодекс, с чем все-таки отправился в Хогвартс. Нимфадора в это время уже вовсю пропадала на курсах мракоборцев, поэтому меня сопровождала Андромеда. На перроне мы были за полчаса до отправления, из знакомых по фильмам и книгам я никого не узнавал, и несколько успокоился. Меня, впрочем, пока тоже никто не спешил узнавать. Мы распрощались, и я ушел искать себе купе. Почему целое купе? Наверное, от того, что хотелось наконец побыть одному в такой информационной яме и подумать. Ведь что у меня произошло? Я помер, воскрес и получил новую жизнь. Пусть странную, не совсем знакомую, да еще и магом в нагрузку. В таких думах я занял купе в конце одного из вагонов, обойдя давку в первой половине поезда. И предавался я думам тяжким и попыткам составить хоть что-то похожее на план, пока не случилось это. В купе рыжим вихрем ворвались близнецы и плюхнулись напротив меня. «Привет, тут же ведь не занято», — друг за другом проговорили они. «Видимо, они тут такие же раздолбаи, как и в каноне». «Нет, а вы кто?» «Мы Фред и Джордж Уизли». «А ты первокурсник, верно?» «Ну да, поступаю в этом году. Меня, кстати, Гарри зовут». «Хах, почти как Поттер». «Верно, Дред. Эй, я вообще-то Фордж». «Ты хочешь сказать, что я Дред?» Наблюдая за этой перепалкой, я невольно заулыбался. «Фордж, ты похож на клоуна. С чего ты взял, Дред? Гляди, с тебя уже первокурсники смеются». «Не-не-не, ребят, я не о том». Замахал я руками, я просто комикс один вспомнил. «А что это такое, комикс?» «Ну, как сказать, замешкался я. Ну, это серия картинок с текстом. Как в газете, что ли?» «Ну да, только цветные». «Дред, ты понимаешь, о чем он?» «Нет, и я нет». Вот за такими разговорами мы проехали большую часть пути, пока к нам не подсел еще один рыжий. Оказался им Перси, который покрасовался значком старосты и сообщил забавную новость. В последних вагонах подрались Рон и Малфой, отчего Рональда искали куда приткнуть, чтобы не побежал дальше делать глупостей. За пару минут они договорились до того, что Перси будет открывать глаза на шалости близнецов еще меньше. Ну, хотя бы так познакомлюсь с очередным рыжим. Когда Перси привел Рона, я уже успел подкрепиться прихваченными из дома бутербродами. Близнецы уже хотели меня подкормить шоколадными лягушками, но моя паранойя стала тихо подвывать на задворках сознания, а наблюдательность выдала, что лягушки таки действительно с добавками. Правда, какие именно добавки это были, не показывала. Пришлось сказать, что я уже забит бутербродами под завязку и съем их потом. В разговор близнецов с Роном я не вмешивался, мы даже не представились. К тому же фингал на оба глаза еще никому не доставлял хорошего настроения, особенно если ты ребенок. Пока близнецы выясняли подробности, я изучал их характеристики. Имя. Рональд Биллиус Уизли. Истинное имя. Недоступно. Титул. Нет. Уровень. 7. Специализация. Нет. Возраст. 11 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сила 7. Ловкость 8. Выносливость 6. Интеллект 10. Мудрость 8. Удача 4. Мана. 100 ед. Рек. 8 ед. В минуту. Навыки. СМ. Подробнее. Имя. Фред Джереми Уизли. Истинное имя. Нет. Титул. Нет. Уровень. 14. Специализация. Кудесник. Возраст. 13 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сила 12. Ловкость 14. Выносливость 12. Интеллект 19. Мудрость 18. Удача 24. Мана. 190 ед. Рек. 18 ед. В минуту. Навыки. СМ. Подробнее. Имя. Джордж Фрэнсис Уизли. Истинное имя. Нет. Титул. Нет. Уровень. 14. Специализация. Кудесник. Возраст. 13 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сила 12. Ловкость 14. Выносливость 12. Интеллект 20. Мудрость 19. Удача 22. Мана. 200 ед. Рек. 19 ед. В минуту. Навыки. СМ. Подробнее. Увидеть что-то подобное я рассчитывал, так как близнецы ожидаемо учились в школе и параллельно успевали прикалываться над остальными при помощи чар и прочего. Кстати говоря, у них в навыках имелись те предметы, что им преподавали, например, на моем уровне, разве что зелья и чары подползали к 50. Но меня терзало такое чувство, что я пропускаю нечто важное, будто погасшая буква на неоновой вывеске. Я едва не уснул, пытаясь понять, что я упускаю, но тут меня решил растормошить Рон. «Ты ведь тоже первокурсник?» «Да». «Ну да, а что?» – спросил я его. «И ты не боишься?» «А чего бояться-то?» Я аж подавился воздухом на это заявление. «Тролля, Вестима. Он, говорят, калечит несколько перваков во время испытаний», глядя мне в глаза, сказал Рон со странным огоньком в глазах. «Ну надо же, байка про тролля имела место быть», – подумал я. «А как калечит-то?» «Он ломает их так, что они подолгу лежат в больничном крыле», сказал он каким-то зловеще доверительным тоном, а одному он даже оторвал ногу. «Ну, думаю, он успокоится, когда до меня дойдет очередь. Сам посмотри, пока он будет бегать, он точно устанет, может быть, даже успеет кем-нибудь покушать». «Не», — протянул Фред, — «там тролль с дубиной будет, а после удара дубиной мало что остается», — закончил за него Джордж. «Ребят, а вы-то как его прошли?» «О», — поднял палец Фред. «У нас был Бобгард. Тролля привезли в прошлом году. Это нам Хагрид сказал». «А это кто? И что такое Бобгард?» «Ну, Хагрид, наш лесничий, а вот Бобгард. Это страх, ужас. Твой самый отвратительный кошмар». Я от их диалога начал немного выходить из себя. Даже то, что они сидели напротив меня, не мешало мне потихоньку выходить из себя от их манеры речи. Но, к моей вящей радости, гудок оповестил о приближении к школе, и мы переоделись в мантии. Мне снова повезло, и мой шрам остался незамеченным. Все же ту шевелюру, что у меня была, я отращивал специально. Хоть волосы мои и были несколько непослушными и спускались чуть ли не на глаза, при необходимости я мог сделать из них закос под Пресли, чем вызывал ехидные ухмылки некоторых своих знакомых. На платформе первокурсников перехватил Хагрид, поведя нас к лодкам, в которых я ушел, что называется, в себя. Причиной же стал каскад сообщений, согласно которым я вхожу на территорию места силы. Оно удваивало регенерацию маны и выдало мне задание. Внимание! Получено задание. Уменьшите концентрацию некротических эманаций в локации Хогвартс и прилежащих территориях. Освободите или поглотите 3 души, что скитаются на указанных территориях. Поглотите как можно больше душ умирающих существ на указанных территориях. Награда. Повышение навыка хранитель душ до легендарного качества. Вариативные награды, в зависимости от выполненных условий. Срок выполнения, до начала второго курса. Над озером клубилась дымка, какую я видел на кладбище, разве что более концентрированная. От нахождения в ней мне стал прирастать навык хранителя довольно быстро, за то время, что мы плыли, мне пришло 182% к уровню навыка. Видимо, здесь я буду гулять чаще всего, за исключением, наверное, отработок и заходов до столовой. По поводу задания я решил подумать потом, так как канон просто так вспоминаться не хотел. Перед замком нас перехватила МакГонагалл и завела в комнатушку перед обеденным залом и сказала приветственную речь про факультет и то, как дальше, собственно, жить. Потянулись секунды ожидания. От начинающейся скуки я начал изучать все вокруг, до чего дотягивался мой взгляд, это ищущий в толпе кого-то блондин, периодически подергивающий плечом и волнующийся Ланбаттом, сжимающий свою жабу до неприличия, и МакГонагалл, сверлящая взглядом переносицу Рона, и Гринджер, проговаривающая про себя все то, что вычитала из учебника про Хогвартс, и неожиданный вскрик. «А, ну да, призраки обсуждают Пивза, скорее даже для проформы. Кстати говоря, по тем книгам, что я читал, Пивз был замечательным стимулом для изучения бытовых чар, того же очищения, к примеру. Чувствуете, братья?» — внезапно спросил проповедник. «Да», — протянул кровавый барон, — «интересное сочетание. Кажется, в нашем замке. Идите отсюда», — строго произнесла МакГонагалл, — «отбор сейчас начнется». Призраки умолкли и, бросая странные взгляды на профессора, хотя меня больше заинтересовала неоконченная фраза призрака. «Выстройтесь в шеренгу и идите за мной», — вновь сказала профессор. «Мы вышли шеренгой в зал, я шел вслед за Роном. Мы стояли лицом к залу и смотрели на учеников и призраков, и мне внезапно озарило сообщение. Внимание, начато поглощение малой души. Время до завершения. 7:59:58. Замечательно. Только вошел в столовую, а тут тебе и душу привалили. Точно столовая. Надо будет разобраться, что за малые души такие. Тем временем, пока я находился в прострации, шляпа закончила свою песню, а Маккошка развернула список. Аббат, Ханна, она, как и еще два человека, попала на Хаффлпафф. Еще двое отправились к воронам и по одному на Слизерин и Гриффиндор. Гринджер канонично оказалась у львов, как, впрочем, и Рон. Их, кстати говоря, распределяли дольше всех. Если остальных шляпа держала не больше полуминуты, то Рона и Гермиону она держала явно больше. Поттер, Гарри, тут звуки зала как отрезало, а подкатывающие интересы и любопытство можно было резать ножом. Как можно незаметнее постараться выдохнуть, сделать несколько шагов к стулу со шляпой, сесть и надеть ее. Краем уха услышал он, это же он, из глубины зала, и после этого шляпа сползла мне на глаза. «Приветствую, хранитель, давно вашу братью не видели стены Хогвартса. Что же, пытаюсь громко думать в ответ, надеюсь на их помощь. Уж не войну ли вы хотите выиграть, юноша? Вся жизнь война, уважаемая шляпа, и все ее проигрывают. Тогда, хранитель, ваш путь определен». Ночью после распределения призраки замка собрались в одном из подвалов. Собрание можно было назвать рутинным, если бы не свежие новости, которые призраки успевали обсудить по пути к месту встречи. А обсуждать было что? В этом году поступило несколько детей с крайне редкими дарами. Вы ведь тоже почувствовали их присутствие, сэр Николас, обратился призрак девушки к гриффиндорскому призраку. А да, я хорошо помню, каков талант дуэлянта на вкус. Жаль, что это не мой факультет, вздохнул призрак, но, не волнуйтесь, мой дорогой Николас, обратился к нему проповедник, у вас же есть еще один берсерк на факультете. Я бы даже сказала, что два берсерка. Та девочка так охоча до знаний, что я бы посторонилась с ее пути, добавила серая дама с улыбкой. И откуда вы все это узнаете? С какой-то грустью вопросил Ник. Вопрос был скорее риторическим. Шляпу спрашивали многие в этот день. «Какая хорошая шутка, сэр Николас!» Желчно откликнулся кровавый барон. «Не сегодня ли у нее юбилей?» «О, барон, об этой дате я скажу вам заранее», — ответно усмехнулся Ник. «Кстати говоря, сэр Николас, рад вам сообщить, что вы получили мой голос на ближайшем совете», — огорошил того проповедник. «Мальчик поступил на ваш факультет». «Благодарю, проповедник, с вами приятно иметь пари». Кисло ухмыльнулся почти безголовый призрак. «Чему же вы не рады, друг мой?» Подлетела к нему серая дама. «Это всего лишь имя, к сожалению. На фоне других он бледен. У вас эти другие хотя бы есть. Этим курсом я обделена подобными талантами», возразила ему дама, «хотя, пожалуй, и последние полвека тоже. Вся школа была ими обделена», возразил ей барон, «да и побольше полувека прошло с тех времен, когда талантов было больше. Увы, и магов было больше, и небо голубей, и гоблины зловредней», с тяжелым вздохом закончил за всех проповедник. Глава 5. Учеба. Прошло уже 2 месяца, как я начал учиться в Хогвартсе на львином факультете. Первые недели меня преследовали шепотки и попытки познакомиться. Больше всего пытался Малфой, но постоянно нарывался на вьющегося вокруг меня Рональда. Последний, кстати говоря, первые пару дней учебы пребывал в раздрае. Как мне объяснили близнецы, он жутко закомплексовал от своей трусливости в поезде и не знал, как ко мне подойти. Все то время, пока я болтался с братьями, он пытался со мной заговорить, но что-то у него не получалось. То ли это было следствие легкого стеба близнецов, то ли еще что, но дружить мне он предложил только когда близнецы вышли из пределов прямой видимости. К его несчастью, в этот момент из-за угла вышел Малфой, слегка прифигел от такого поворота и наехал сначала на Рона, а потом и на меня на почве дружбы с плебеями, за что законно огреб Патрониуса. На Рыжего уже хотели наброситься Крэбб с Гейлом, но вовремя оказались повязаны нашей крышей в виде вернувшихся близнецов. Как оказалось, Фред с Джорджем шли на кухню, и заодно нам показать теплое место. Не обнаружив нас через пару поворотов, они решили не торопясь вернуться, и только хруст носа Малфоя заставил их поторопиться. Выйдя из-за угла и оценив ситуацию, они быстро повязали Крэбба с Гейлом и выдворили нас на занятия. В ту среду мы едва не опоздали на первую нашу трансфигурацию. К слову, трансфигурировать спичку в иголку у меня получилось первым. Дальше я закреплял результаты и отрабатывал превращение, делая совершенно разные иголки, что вписывались в формулу. Тут надо пояснить, что формулы трансфигурации разнятся по сложности и оказываемому эффекту. В форму может быть заложен как конечный результат, так и серия превращений к нему. Самые простые, односоставные конечные формулы, как те же превращения в иголку. Более сложными формулами считают многосоставные, когда меняется еще и материал и добавляются некоторые дополнительные свойства. Это я узнал из изученной методички из кабинета Маккошки. После занятия она меня задержала и изволила спросить, не я ли взял методичку. Я ее предпочел отдать, сказав, что она мне очень понравилась и можно ли взять почитать что-нибудь еще, на что был деликатно отправлен на обед. Еще у нас были лекции по истории магии, которые читал призрак. Профессор Бинс был своеобразным призраком, вокруг которого была аура поглощения сил. Откуда он ее получил, мне неведомо, но у остальных призраков подобных аур я не видел. Упадок сил и сонливость были постоянными спутниками его занятий. Его аура перебивала мою регенерацию маны в половину от максимальной. Уходила ли эта регенерация к призраку, неизвестно, но мудрость и интеллект на его занятиях росли очень даже неплохо. Если, конечно, не спать. А вот занятия по зельеварению мне не настолько понравились, как сам предмет. Снейп на первом занятии спросил меня канонные вопросы, на которые я смог ответить. Но вот потом было неуютно варить зелье от фурункулов, когда каждые несколько минут тебе из-за плеча заглядывают тяжелым взглядом, с пристрастием смотря на варящееся зелье и подготавливаемые ингредиенты. В последнем практике мне не хватало, за что я пару раз удостаивался шипящих замечаний от Снейпа. После Снейпа в тот же день мы с Роном сходили к Хагриду, я звал еще близнецов, но они открестились, сказав, что у них тренировка. У полувеликана мы хорошо посидели, хотя кексы, которыми он угостил нас, были вправду каменные. Чай их брал с трудом. Ну и газета была. Первым на нее внимание обратил Рон, и мне пришлось разыгрывать удивление тем, что кто-то смог преодолеть гоблинскую защиту. Поблагодарив Хагрида за чай, мы ушли. Потом случилось занятие по полетам. Когда упал Невилл, неожиданно для меня Малфой прикопался к Рональду, а не ко мне, но потом до меня дошло, что это продолжается еще с поезда. Посмотрев на их короткий залет на метлах, я ухмыльнулся. Рон все же умудрился поймать шар, но на метле не удержался и опять сломал себе нос, после чего вперил тяжелый взгляд в Малфоя. Но ему помешала Магги, которая уволокла Рыжего за собой. Мадам Трюк провела занятие до конца, после которого состоялось мое знакомство с Малфоем. «Полагаю, что вы, мистер Поттер?» — спросил он меня на обратном пути к замку. «Вы не ошибаетесь, мистер Малфой, я полагаю?» — ответно спросил я его. «Да, приятно видеть хоть какие-то манеры на вашем факультете. Соглашусь, приятно видеть смелость не только у гриффиндорцев. На этом, собственно, наше знакомство и завершилось, так как он встал на месте и начал буравить мою спину взглядом. Это мне сказала Гринджер, когда мы пересеклись в библиотеке. А еще она меня предупредила, чтобы я был осторожен, а то эти слизеринцы такие плохие и хитрые, что способны на все. Поэтому в следующий понедельник он вызвал меня на дуэль за оскорбление чести и достоинства волшебника. Я пожал плечами и согласился, взяв Рона в секунданты. Дуэль мы назначили на субботу, 28 сентября, и к этому дню готовились. По дуэльному кодексу, который я хорошо знал, такая дуэль не допускала серьезных проклятий и прочего, разве что вывести противника из строя можно было со средними повреждениями. Поэтому я выучил несколько заклинаний вместе с Роном и отработал их до 5 уровня. Противо я отработал до 7, так как один раз Рыжий увлекся и стал пулять в меня дольше обычного. Я изучил Бойлия, заклинание щекотки, Инсендиа и Экспеллиармус. Из них сложилась одна комбинация, больше я не успел натренировать. Как ни странно, Малфой пришел на условленное место, зал, находящийся под обеденным, но раза в два меньше. Рон и Крэб с Гейлом встали у стены и стали наблюдать за нами. Ну, что я скажу, дуэль была скоротечной. После объявления дуэли секундантами я сразу наложил на себя противо, которое развеялось со второго заклинания Малфоя, и с траектории третьего я уходил, плетя свою серию заклинаний. После серии Инсендиа Бойлия щекотка Экспеллиармус слизеринец валялся на полу и смеялся, пытаясь сбить огонь с предплечья. Гойл, как секундант Малфоя, прекратил дуэль и уверился в том, что с моей стороны все в порядке и претензий я не имею, после чего вдвоем с Крэббом повели хохочущего первокурсника в гостиную Слизерина. Мы же с Роном тихо пробираясь пошли в свою башню, но не вовремя подвернувшийся пивз заставил нас бежать оставшийся путь. Уже в гостиной я обнаружил сообщение системы следующего содержания. Поздравляем, вы победили в объявленной вам дуэли. Вам дается навык дуэлянт Ур-1. Теперь вы можете объявлять дуэли, в которых можно получать опыт для навыков и прибавки к характеристикам. Размер опыта зависит от уровня навыка. В эту дуэль наградой мне стала возможность прокачать дуэлянта до 100 без применения талантов и книжек. Хотя, думаю, что разборы дуэлей могут мне помочь в раскачке. За оставшееся время до Хэллоуина я учился, практиковал известные мне заклинания и пытался найти информацию по поглощаемым мною душам. Эту информацию я получил в середине октября, как обучился продвинутой магии душ. Оказывается, младшая душа – это неразумные и не магические животные. Магические животные и маги с маглами шли как обычные души. А вот что такое старшая душа, этого не разъяснялось, и крайне не рекомендовалось искать такие самостоятельно, и тем более поглощать. Если уж система предупреждает, то и мне не стоит этого делать. Малые души в Хогвартсе имеют место быть – это крысы. Первокурсница Барсуков видела вечером, как миссис Норрис поймала одну такую и плотно ею поужинала. Если учесть, что это было перед ужином, то понятно, откуда мне пошла душа. После того поглощения крысиной души хранитель душ перестал качаться, и причину я выяснил опять же в октябре. Это после поглощения души можно было выбрать опыт или прибавку к характеристикам, которую за нее можно получить, что я и сделал. Прибавок система не дала, а вот опыт я сразу направил в дуэлянта. Разборы дуэлей давали такой мизерный прирост к нему, что я перелопатил большую часть библиотеки и получил всего лишь один уровень к дуэлянту. Вот так и проходила моя учеба. К слову, я смог оценить характеристики директора и понял, к чему мне надо стремиться в ближайшее время, ибо если он достиг всего сам, то мне сама система велела. Имя: Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор. Истинное имя: нет. Титул: нет. Уровень: 370. Специализация: мастер трансфигурации, единственный в поле, магистр светлой магии. Возраст: 110 лет. Характеристики: раса: человек, маг. Сила: 38, ловкость: 42, выносливость: 42, интеллект: 75, мудрость: 87, удача: 46, мана: 750 йетрек, 150 йет в минуту. Навыки: развернуть. Второй пункт специализации был ориентирован на выживание в любой местности и противостояние противнику, преимущественно одному. Регенерация маны восстанавливалась на 22,5%, скорость передвижения по любой местности и сокрытие на ней же на 20%. Магистр светлой магии давал прирост к эффективности любым аспектам светлой магии на 35% и снижал затраты на нее на 25%. Из навыков у него максимально были прокачаны зельеварение, трансфигурация, дипломатия и управленец. На среднем уровне практически все остальные навыки, в том числе ритуалист и охотник, к своему максимуму приближались ментализм, дуэлянт и учитель. Тот ворох новых для меня перков тоже был занесен в список надобных, но как их добывать, я пока не знал. Поместье Малфоев. Люциус Малфой был в ярости. Бурая сова, прилетевшая из британского филиала МКМ, принесла неутешительные новости. Неделю назад, в Хогвартсе, Драко Малфой проиграл официально зарегистрированную дуэль Гарри Поттеру, которую назначил сам из-за нанесения урону чести и достоинству волшебника. Конечно, Поттер не затребовал виры за это, тогда это вставало под другим углом. Да и Драко должен был сразу об этом написать, еще в момент объявления дуэли. Даже тот же Снейп не написал, хотя и был крестным. Это дело плохо пахло. Кажется, стоит нанести визит вежливости старому директору.